октября 1941 года к Алёру домой пришел секретарь советского военного атташе Савченко и передал решение директора назначить Арнаудова руководителем и радистом новой разведгруппы. Из группы Косты Арнаудову передали только одного человека, остальных он подбирал сам. Особенно сильной оказалась та часть организации, которую составляли военнослужащие и служащие болгарских ВВС. Для передачи имеющихся у них материалов одной рации уже было мало, и потому еще одну радиостанцию передали летчику Николе Боневу. Группа «Алюра» предоставила Москве множество ценных сведений о состоянии болгарских ВВС и их использованию немцами, в частности, против советских подводных лодок в Черном море, о производстве самолетов в Болгарии, в частности, о производстве и испытании легкого бомбардировщика «Дар-10», о местонахождении всех болгарских аэродромов, их состоянии, типах и количестве находящихся на них болгарских и немецких самолетов, о запасах топлива и горюче-смазочных материалов, о продвижении немецких войск через Болгарию, о дислокации болгарских частей на границе с Турцией и другие данные. Дважды передавали в центр коды, которые использовались для шифровки метеосводок по европейским странам. Весной 1943 года контрразведка Арнаудова была запеленгована, а в результате пеленгации Арнаудов 2 апреля был захвачен полицией. Арестованы были многие из членов его группы. Немцы пытались использовать «Алюра» для радиоигры с Москвой. Но Арнаудову удалось дать в центр сигнал о провале. 9 дней военно-полевой суд рассматривал это дело и 24 июля огласил свой вердикт. Элефтер Арнаудов, Никола Бонев и Страшимир Анастасов приговорены к расстрелу. 14 октября приговор приведен в исполнение на военном стрельбище Пазарджики. Дело Павла Шатева было пересмотрено в 1942 году в связи с расследованием деятельности подпольного ЦК Болгарской коммунистической партии. Он осужден на 15 лет тюремного заключения. Из тюрьмы Шатева освободили во время сентябрьского восстания 1944 года. Во второй половине 40-х годов он занимал крупные посты, в том числе министра юстиции и министра земледелия в Народной Республике Македония, входившей в состав Югославии. Когда в 1948 году отношения между СССР и Югославией были разорваны, Шатев оказался не у дел, а затем и арестован. Умер Шатев в заключении в городе Битола 29 января 1950 года. Своих разведчиков направлял в Болгарию и разведотдел штаба Черноморского флота. В октябре-ноябре 1940 года военные моряки переправили по морю для нелегальной работы в Болгарии Зиновия Христова и разведгруппу ДРО, Гиню Стойнова и его жену Свободу Анчеву. Зиновий Зиновьевич Христов родился в селе Ботево под Одессой в семье эмигрантов из Болгарии и в разведку попал, когда ему было всего 20 лет. Анчева, дочь